Оксана Алексаева. Развод. Она будет моей. Пролог. Марк, нам нужно поговорить. Хриплю сдавленно, опустив взгляд в пол. Я долго подбирала слова в своей голове, готовилась к этому разговору, но именно сейчас напрочь забыла о том, с чего лучше начать. «О чем?» — безразлично спрашивает Марк, не удосужившись даже взглянуть на меня. Дольше откладывать разговор нельзя, поэтому, пользуясь моментом, когда на благотворительном вечере мы остались с ним наедине, выпаливаю, прежде чем успеваю подумать, давай отложим свадьбу. Его взгляд меняется, в глазах медленно закипает ярость. «В каком смысле отложим свадьбу, Лера?» раздраженно цедит сквозь зубы. Хватает меня за руку, словно куклу, нависая надо мной. Моя спина вплотную прижимается к стене. «Ты слишком многим не обязана, чтобы говорить сейчас такое?» «Да, я понимаю. Я не говорю об отмене, я прошу просто немного повременить. После аварии я стала будто сама не своя. Мне нужно еще немного времени, чтобы разобраться в себе. Стараюсь говорить уверенно, но мой голос сейчас больше похож на несвязное бормотание». «Какое время? После аварии прошло 3 месяца. Как по мне, самое время прийти в себя», — грохочет Марк у меня над ухом, сжимая мою руку сильнее. В принципе, такая его реакция неудивительна для меня, но все же я надеялась, что на людях он сможет контролировать свой пыл. «Марк, мне больно», — пищу я, пытаясь вырваться. Слышу сбоку от себя посторонний звук. Марк, заметив, что на нас кто-то смотрит, резко отпускает меня и, прислонившись к моему уху, жестко выдает. «Свадьба будет через месяц, как и планировалось». На этом разговор окончен. Наблюдаю, как он спешной походкой удаляется, растирая пальцами онемевшую руку. «Довольна своим выбором?» — раздается рядом чей-то насмешливый голос. Вспомнив, что я не одна, резко отшатываюсь в сторону и вижу перед собой мужчину лет на 10 старше меня. Привлекательного, статного, взгляд властный и уверенный. Но, увы, вспомнить не могу. Смотря на него изучающим взглядом, вовсе забываю, что вопрос он задал мне. Наши глаза сталкиваются. Этот зрительный контакт почему-то вызывает мурашки по всему телу. Не понимаю, почему этот человек вызывает во мне такую реакцию. Так и не дождавшись моего ответа, он окидывает меня презренным взглядом, а затем и вовсе разворачивается и уходит. А я продолжаю смотреть на него вслед, на его уверенную походку и мощную спину, пока он не скрывается за дверью. Он меня знает, он точно знает меня. Но сложилось ощущение, что настроен он ко мне вовсе не дружелюбно. Вернувшись в зал, где развлекаются основная масса гостей, пытаюсь взглядом отыскать этого мужчину. Марк же, словно забыв наш последний разговор, прижимает меня к себе, едва я оказываюсь рядом. Но его объятия не вызывают во мне ничего, кроме отвращения. Помнится мне, до потери памяти я также не испытывала к нему теплых чувств. Тогда какого черта я согласилась выйти за него замуж? «Прекрати светить своей кислой миной», — наклонившись к моему уху, грозно шепчет. «Я же себя чувствую чужой на этом вечере». Выдавив из себя измученную улыбку, отстраняюсь от Марка. Когда его внимание переключается к гостям, незаметно отхожу в сторону. Мне нужно найти того мужчину. В зале его нет, значит, стоит поискать на улице. Открывая дверь, чуть ли не сбиваю того самого, кто мне очень сейчас нужен. «Простите», — сбивчиво проговариваю. Он окидывает меня безразличным взглядом и порывается зайти внутрь, но я останавливаю его, преграждая путь. «Стойте. Я могу с вами поговорить?» «Попробуй», — нервно усмехается, пропуская меня и жестом указывая на укромное местечко у лестницы. «Как вас зовут?» — первым делом спрашиваю имя, надеясь, что, услышав его, в голове всплывут хоть какие-то воспоминания. «Максим», — сухо отвечает, нервно постукивая пальцами по перилам. Будто ждет, чтобы этот разговор скорее закончился. «Максим, кто же вы?» «Нет, ничего». В голове пустота. «Мы были с вами ранее знакомы?» — задаю мучивший меня вопрос Максиму. Внутри все же засело острое чувство, что в моей прошлой жизни он был кем-то значимым для меня. «Еще как были». Эти слова звучат как пощечина. От его взгляда веет холодом. Затем добавляет то, что я вовсе не надеялась услышать. «Я твой бывший муж, Лера». «Что? Бывший муж? Не может быть!» Он смотрит на меня так, будто я совершила что-то ужасное. Мне становится не по себе. Морщусь от внезапной боли в голове, которая вызвана последствиями травмы. «Простите, но я совсем ничего не помню», — шепчу сдавленно, хватаясь за перила лестницы. «Тебе больно?» Без какого-либо сожаления спрашивает, скорее с издевкой. «Будет еще больнее, когда все вспомнишь».